Глава 14. Дома меня встретили гробовая тишина и запыленные полки. Налицо атмосфера уныния. Надо бы прибраться, да только нет никаких сил. Я рухнула носом в подушку и зажмурилась, пытаясь позабыть сегодняшний день. Как назло, он плотно отпечатался в памяти. Аттракционы, нереальное чувство полета, страх и звонкий смех. Подмигивание Клима, ямочки на его щеках и то, как он уходил. Гордый, осанистый, невероятно сексуальный, обиженный до невозможности тем, что я использовала его в качестве мальчика для битья. Какая же я все-таки эгоистичная идиотка. На что я рассчитывала? Что мужчины мирно побеседуют, поедая блинчики? Типа, ой, какой вкусный соус. Да-да, я готовил его по специальному рецепту. Разумеется, ведь мужики не склонны к дракам. Но-но. Где это видано, чтобы они решали конфликты словами? Кошмар. Сама во всем виновата. С другой стороны, как красиво Клим припечатал Антона. Впервые видела, чтобы мужчина с такой легкостью расправлялся с соперником. У меня даже запись осталась на экшн-камере. Я пересмотрела ее с замиранием сердца. До сих пор не могу поверить в том, что из-за меня кто-то подрался. Тьфу, Варвара, опомнись. Дрались они не из-за тебя, а потому что Антон слетел с катушек от злости, а Клим должен был защитить себя. Тобой там даже и не пахнет. Кому ты вообще нужна? Быть может, слова Антона оказались правдой. Ни у одного нормального парня на меня попросту не встанет. А тот единственный, у кого каким-то чудом вставал, теперь возненавидит меня всем сердцем. Ясно одно. Ни Клим, ни Антон не захотят больше смотреть в мою сторону. В ситуации с Щегловым это особенно плохо, потому что совместные тренировки никто не отменял. Мамочки, как же я посмотрю ему в глаза? Что скажу? Как извинюсь? И надо ли вообще извиняться? Как же не вовремя? Мне только понравилось заниматься спортом. Появился какой-то стимул, захотелось влезать в спортивные костюмы и правильно питаться. Я даже подумывала начать бегать по утрам. А тут? Впрочем, мне же никто не запрещает заниматься самостоятельно. Осталось только выбрать часы, в которые наши дорожки с Климом никак не пересекутся. А потом, может быть, он оттает. Посмотрит, что я загорелась желанием похудеть. Ну и простит меня. Главное, временно не попадаться ему под горячую руку. Следующим вечером я вошла в здание фитнес-центра, подобно заправскому шпиону. На мне были гигантские солнцезащитные очки, которые прятали под собой половину лица. На голове намотан платок, на теле неприметная черная водолазка и такие же черные джинсы. Я прошмыгнула к стойке администратора и спросила полушепотом, «Щеглов сегодня тренирует?» «Ой, нет, у него выходной день», — отозвалась неизменная девочка Оля. «Но если у вас есть вопросы по питанию или программе тренировок, я могу предложить вам созвониться с ним или написать СМС. Клим Сергеевич отвечает в любое время суток». «Спасибо, но нет». «Хорошо, что Клим отсутствует. Спокойно позанимаюсь без его разозленного взгляда». Не придется краснеть или выдумывать нелепые отговорки. Я наскоро переоделась, затянула волосы в кичку и двинулась в тренажерный зал, когда была отловлена какой-то миниатюрной красоткой в облегающем трико. «Здравствуйте, я инструктор групповых тренировок. Приглашаю вас посетить наш БАМС. Обещаю, будет не скучно». «Спасибо», — опешила я. «До встречи». Позитивная до невозможности инструктор помахала мне рукой и двинулась к следующей жертве. Чем черт не шутит? Схожу на этот БАМС. Что он, кстати, собой представляет? Заодно не придется позориться на тренажерах перед мужчинами. Вряд ли эта миловидная девочка с веснушками какой-то монстр. Оказалось, что Маришка, так себя назвала инструктор, была не просто монстром. О нет, передо мной предстала исчадие ада. В зале групповых тренировок собралось 10 человек. Все разной степени подтянутости. От девушки, чьи мышцы были прописаны словно карандашом, до обрюзшей женщины за 60. Так и я не самый пропащий вариант. Есть надежда, что не опозорюсь. Нам сказали взять непонятное снаряжение. Мамочки, что такое бодибар? И мне пришлось ходить по пятам за более опытными девушками и брать то же самое, что и они. Как я выяснила чуть позже, бодибаром называлась железная палка специального веса от килограмма до пяти. Ну, я же не совсем слабачка, оптимистично подумала я и взяла троечку. Это стало моей первой ошибкой. Итак, Маришка расставила нас по местам, включила зажигательную музыку и принялась, как она выразилась, за легкую разминку. «Левой, левой, раз, два, три, четыре», — повторяла Маришка, ослепительно улыбаясь и делая выпады в сторону. «Правой, правой, раз, два, три, четыре», — зазывала она, выпадая другой ногой. «Активнее, девочки!» Через 15 минут мне показалось, что эта пытка никогда не закончится. Коленки подкашивались, а Маришка требовала тянуться лучше, сильнее, а главное — не жалеть себя. Да какая тут жалость, выжить бы! Наконец, разминка перешла в основное действие. И тут начался кромешный ад. Ибо оказалось, что БАМС — это тренировка, направленная на упругость ягодичных мышц. Тех самых мышц, которые были у меня настолько нетренированы, что я даже присесть правильно не могла. «Не отлынивайте, девочки! Повторяйте за мной!» — зазывала Маришка, усаживаясь почти до пола. «Еще 10 подходов по 8 раз. 8, 7, 6!» На удивление, у остальных получалось легко. Даже возрастная дама присаживалась, пусть и не грациозно, но в нужном темпе. Я же ощущала себя дряхлой лошадью, которую заставили станцевать пируэт. «Берем бодибар», — хлопнула в ладоши довольная Маришка. «И начинаем присаживаться. 12 подходов. Поехали. 8, 7. «Глубже, Варвара. Еще глубже. Не сгибай поясницу. Спина должна оставаться ровной». «Да что с ней такое? Неужели можно заниматься подобным садизмом с такой счастливой улыбкой?» Понадобилось 20 минут, чтобы моя футболка промокла насквозь. Ноги подкашивались, а приседы, наклоны, выпады, разведение бедер смешались в единое целое. 3-килограммовый бодибар, который раньше казался пушинкой, внезапно стал неподъемным. Мои руки тряслись, как у алкоголика со стажем, когда я пыталась уложить его на плечи или когда держала перед собой. А неунывающая Маришка продолжала придумывать все новые и новые виды экзекуций. Черт, какой же все-таки Клим замечательный, а главное, чуткий тренер. После наших занятий мое тело болело, но не горело изнутри. Сейчас мне его особенно не хватало. Все. Либо я прекращаю, либо меня можно будет уносить вперед ногами. На этой оптимистичной ноте Маришка сменила музыку и выключила свет. Зажурчал ручей, запели в отдалении птицы, из колонок донесся шелест листвы. О недавнем стрессе напоминала только моя дикая одышка и вспотевшее лицо. «Небольшая заминка», — объяснила инструктор, откладывая снаряжение. «Встанем на носочки, подтянемся к солнышку». Жесть осталась позади. После экспресс-йоги занятие было окончено. Я покинула зал самый последний, потому что долго не могла привести себя в чувство. «Чуть-чуть больше старания, и все получится», — Маришка показала мне большой палец. «Сходи в бассейн, освежись». «О нет, никакого бассейна». Мои щеки залила предательская краснота. Я вымылась под ледяной водой, насухо вытерлась и с трудом влезла в одежду. Тело ходило ходуном, а в ушах до сих пор звучал насмешливый голос. «Левой! Левой! Раз, два, три, четыре!» Я вновь нацепила очки, замоталась в платок так, что изнутри торчал один нос, перекинула через плечо сумку. И, разумеется... наткнулась на Щеглова у самого выхода из комплекса. Он выходил из административного отсека, но, заметив меня, передумал. Схватил за рукав и втащил обратно. Мы оказались посреди коридора, по обе стороны которого тянулись двери. «Иди сюда», — приказал Щеглов и опасно надвинулся. Если честно, мне показалось, что он отвесит мне пощечину или разразится руганью, но Клим просто молчал. И это молчание било по мне сильнее, чем любой скандал. Не знаю, что со мной происходило, но в груди стало тесно от его взгляда. Глубокого, задумчивого, недовольного. Мне хотелось смахнуть с его лба глубокую морщинку. Хотелось прильнуть к его груди и расплакаться на ней. Хотелось обводить языком запекшуюся корочку на его губе, залечивать синяки, которые он получил по моей дурости. Да что со мной такое происходит? «Прости меня», — начала я глухим голосом. «Я сильно накосячила. Ты имеешь полное право на меня злиться. Зачем ты вообще это устроила?» Он устало оперся плечом о стену, не спуская с меня внимательного взгляда. «Что же придумать? Как же выпутаться из этой ситуации с минимальными последствиями?» Но внезапно наружу полилась правда. Я рассказала про то, как Антон пришел ко мне поздним вечером, как потребовал денег и сломал ноутбук, как он называл меня фригидной толстухой и объяснял этим свои измены. Я хотела ему отомстить, выдавила из себя. Хотела показать, что со мной рядом может быть настоящий мужчина. Он такой, как ты. Кажется, эти слова заставили Клима поостыть. Забыли. Постарайся в следующий раз предупреждать заранее, если захочешь натравить меня, на какого-нибудь неадекватного бывшего или будущего парня. В следующий раз я стиснула зубы и долго колебалась перед тем, как признаться. Понимаешь, мне не нужен необременительный секс. Я так не могу. Прости, Клим. Я думала, что сумею поступиться принципами. Но это сильнее меня. Да, у нас был опыт свободных отношений. В первый раз меня привлек не сам Клим, а необходимость отомстить Антону. Тем поздним вечером я подумала, наконец-то я докажу тебе, что могу быть желанной. Во второй раз наша связь была сознательным выбором. Мне казалось, что секс без обязательств – то, чего не хватает любой девушке, которая только-только переживала тяжелый разрыв. Но оказалось, что девушки имеют свойство влюбляться. Ну, тогда есть всего одно решение проблемы. На секунду во мне зародилась надежда. Неужели он скажет что-то типа «давай встречаться», и я кинусь ему в объятия? Мы сольемся в поцелуе, и сегодняшний блог будет полон нежности и романтики. Мои ладони вспотели, сердце гулко забилось в груди, норовя вырваться из плена ребер. «Нам придется разорвать контракт», — закончил Щеглов равнодушным тоном. Я раскрыла рот, но тут же захлопнула его. На глазах выступили слезы. Еще чуть-чуть, и я постыдно разрыдаюсь в присутствии этого мужчины. Мужчины, который изначально дал мне понять, что не собираются ввязываться в отношения. Почему тогда так больно от его слов? «Думаю, это будет правильно», — кивнула я и, опустив голову, ломанулась прочь от Клима. «Деньги переведут тебе на карту в течение 5 суток». Раздалось где-то в отдалении. Кажется, Щеглов говорил что-то еще, но я его не слышала. Ноги еле донесли меня до входной двери. Я выбежала из клуба и, не разбирая дороги, побежала, куда глаза глядят.